Мне кажется, я любил тебя во всех воплощениях, во все времена. Жизнь за жизнью, год за годом, веками. Мое плененное сердце слагает и переплетает песни ожерельем, что ты принимаешь в подарок и носишь во всех своих воплощениях. Жизнь за жизнью, год за годом, веками. Бесконечная любовь. Рабиндранат Тагор. Потом я вырос, и красота навязчивых иллюзий отпала от меня. Прекрасные и проклятые. Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Перевод Савельева. Полн возмущения, с жалобой пришел я. Сон в летнюю ночь. Уильям Шекспир. Перевод Лозинского. Она лежала неподвижно, точно сама смерть. Арджуну было не по себе от такого ее вида. Он как будто бы слушал финальные ноты патетической сонаты Бетховена, ждал, пока музыка стихнет под потолком и воцарится полнейшая тишина. Ей не идет тишина. Адетта Вальмонт всегда побеждает с триумфом. Если уж на то пошло, она должна быть одой к радости, а не панихидой. Как и всегда, Арджун Десай стоял чуть поодаль от своей названной семьи, теперь скорее по привычке, чем умышленно. Он любил находиться в стороне. Так он мог видеть и слышать абсолютно все. Мог быть уверенным, что никто не застигнет его врасплох. Пламя свечей, мерцающее вокруг них, напоминало Арджуну картину голландского живописца. Отголоски парфюма Адетты, ароматы цитрусов, неролиевого эфирного масла и роз пропитывали шелковый балдахин цвета слоновой кости над ее кроватью, расположенной на верхнем этаже отеля «Дюмейн». Взгляд Арджуна устремился к пяти бессмертным созданиям, собравшимся вокруг неподвижной фигуры первой вампирши, которая заменила ему семью и которую он считал настоящей сестрой. Он отлично помнил момент, когда пришел к этому выводу, вскоре после того, как прибыл в Новый Орлеан около года назад. Адетта принесла ему чашку чая. Аромат кардамона, имбиря, корицы и молока тогда согрел Арджуна до самой души. «Я подумала, ты захочешь выпить чашечку чая», — сказала тогда Адетта. Арджун уставился на нее, не в силах скрыть изумление. «Ты знаешь, как заваривать индийский чай масала?» — спросил он. Она ухмыльнулась. «Жо априан фе». «Я научилась его заваривать». Перевод с французского. «Надеюсь, он поможет тебе почувствовать себя как дома, моншер». Затем она исчезла, не сказав больше ни слова. Последний, кто заваривал Арджуну чай и масала от чистого сердца, был его отец. В этот момент одинокая слезинка прокатилась по щеке вампира, стоящего перед Арджуном, словно тот был способен прочесть его мысли. Когда они впервые встретились, именно этот вампир беспокоил Арджуна больше всех остальных. Наемный убийца, прославившийся на Дальнем Востоке, Шинджи Як, хранил коллекцию острых, как бритвы, оружий, выкованных из железа, серебра и стали, в черной коробке рядом с гробом, в котором обычно спал. Пересекающие друг друга шрамы украшали его бледную кожу, а черные волосы он предпочитал носить длинными, чтобы можно было скрыть за ними черты лица от чужих глаз. Один лишь его внешний вид должен был таким образом вселять страх, и Арджун не мог не согласиться, что получалось очень эффектно. «Неужели мы ничего больше не можем для нее сделать?» — спросил Джей. Фейри с кожей точно у призрака и длинной косой ярко-рыжих волос за спиной расправил плечи. Он отвернулся от Адетты и произнес: «Я не говорил, что мы испробовали все возможные методы, однако я сделал все, что было в моих силах. Даже вампир, не обладающий богатой фантазией вроде тебя, должен понимать разницу, Шинджи Як». Голос его, хоть и был презрительным, все равно прозвучал сдержанно и не очень уверенно. «Тогда что еще можно предпринять?» — нетерпеливо спросил Джей, закатывая рукава льняной рубашки так, точно уже готовился к сражению. «Почему Адетта по-прежнему не просыпается?» Фейри прищурил глаза, отчего стал походить на человека еще меньше, а на опасное создание, каким и являлся, больше. Стал еще сильнее напоминать воина, обязанности которого и выполнял, служа личным стражником Никодима Сен-Жермена на протяжении многих лет. Однако он ничего не сказал в ответ. И вокруг повисла тяжелая тишина. Арджун вздохнул, уперевшись плечом в позолоченную резную колонну из мрамора, отделяющую спальные покои Адетты от гардеробной, сделанной в стиле Версальского дворца XVII века. Он понимал, почему Джей всегда готов к драке. Этот вампир чувствовал себя спокойнее всего именно тогда, когда сражался. Так он был в своей стихии. Арджун чувствовал подобное, когда сновал в тени. Мэделин наверняка попробует пресечь попытки Джея решить все грубой силой. Это мог бы сделать Бастьян, если бы находился сейчас здесь. Обида на мгновение затмила все остальные чувства Арджуна. Себастьян Сен-Жермен, вампир, получивший по праву наследство корону львиных чертогов, после недавней кончины его дяди Никодима, решил покинуть их всех 2 дня назад, поспешив следом за Селиной и Руссо в ее разноцветной, как драгоценный камень, юбке. Оставил он лишь одну единственную, непростительно таинственную записку. «Я вернусь». Б. Вот ублюдок. Как Арджун и предполагал, Маделин появилась рядом с Джеем, и ее темнокожая рука стиснула его бледную, покрытую шрамами ладонь. «Джей, пожалуйста», — взмолилась она тихонько. «Мы благодарны тебе за все, что ты сделал, Ифан». Она повернулась к рыжеволосому Фейри. «Ваша признательность для меня бесполезна», — сказал Ифан. «Сдержите свое обещание заплатить за оказанные услуги. Это все, чего я прошу». «Если тебя интересует лишь золото, ты его получишь», — протянул Бун, сидящий у края позолоченной кровати. «Контрактник до конца своих дней, как любой грёбаный фейри. Даже когда он ругался, его голос звучал утонченно. Быть может, все богатые белые мужчины из города Чарльстон на самом деле были такими». «Так и есть», — ответил Ифан, изогнув одну бровь. «А с чего эта жизнь какого-то кровопийцы должна мне быть дороже, чем жалование? Моя верность вам умерла вместе с Никодимом, а ваши вербальные благодарности не принесут никакой практической пользы». Он заткнул темно-синий пузырек пробкой. «Я спас Адетту Вальмонт от мучений в объятиях вечной смерти, что само по себе является немалым подвигом, учитывая ужасную рану на ее шее. Свою часть сделки я сдержал. Жду оплату». Замолчав, он начал вытирать выцветшей льняной тряпочкой окропленные кровью медные инструменты. Бун скрестил на груди загорелые руки и недовольно поджал губы. «И как долго она останется в подобном состоянии?» — поинтересовался он. Ифан неопределенно пожал плечом. «Пока ее никто не тревожит, она может спать десятилетиями, что, однако, не особо отличается от смерти, как я полагаю». Усмешка исказила его лицо. «Я слыхал, что вампиры, не получающие кровь, становятся похожи на ссохшиеся кожаные мешки через какое-то время, а также теряют из-за этого рассудок». Его ухмылка стала еще шире. «Такой исход событий наверняка сведет эту вампиршу с ума окончательно». Фейри неспешно окинул комнату взором. «Вальмонт и без того была эксцентричным созданием. Возможно, вы сможете держать ее здесь, в качестве еще одного безжизненного произведения искусства. Собственный экспонат львиных чертогов». Джей заворчал и произнес: «Так чё, кусок ты!» «Так чё, умолкни!» Перевод с корейского. «Я подразумевал это как комплимент», — поспешно добавил Ифан. «Красота — единственное, ради чего стоит жить». Перед ним появилась Гортензия, расставив ноги на ширине плеч и уперев руки в бока. «Так ты не можешь ее разбудить?» Она наклонилась чуточку вперед, и ее глаза угрожающе блеснули, а французский акцент зазвучал резко и грубо. «Или не хочешь?» Хотя она и обнажила клыки перед Фейри, ее украшенные драгоценными перстнями пальцы продолжали нервно сжимать носовой платочек, перепачканный кровавыми слезами. Все они любили Адетту Вальмонт. Каждый из кровососущих демонов, которых Арджун привык считать семьей, не мог уже и вообразить жизнь без нее. Можно ли сказать, что Адетта сейчас в летаргическом сне? Это все равно, что море без соли. Или вино без опьяняющего вкуса. «Можете спрашивать меня миллионы раз, мисс де Марни». Ифан окинул Гортензию с ног до головы столь же пронзительным взглядом. «Однако ответ останется неизменным. Не в моих силах пробудить Адетту Вальмонт». «Тогда в чьих же?» Голос Гортензии понизился до отчаянного шепота, и снова Фейри неопределенно пожал плечом. «Быть может, существует способный лекарь в землях Сильван Уайль». Гортензия насмешливо фыркнула. «Парфе, лекарь, обитающий в землях, на которые вампирам ступать запрещено». «Идеаль». «Парфе, замечательно». Перевод с французского. «Идеаль». «Отлично». Перевод с французского. «Не все из вас являются вампирами», — заметил Ифан. «Так что не всем вам запрещено ступать на те земли». Недовольный вздох пронзил тишину. Арджуну не удалось сдержать его. Он стукнул легонько головой о мраморную колонну, затем еще разок и крепко сжал челюсти. Не приходилось сомневаться в том, что Арджун может это сделать. Он готов был на все, если вопрос стоял о жизни Адетты. Она ведь была ему сестрой. Все они были ему семьей. Однако это не означало, что ему нравилось то, что последовало за словами Ифана. 5 пар бессмертных глаз вопросительно устремились в его сторону. «Какого черта?» Выругался Арджун, и его английский акцент тоже прозвучал грубо. Гортензия повернулась к нему, метнувшись с нечеловеческой скоростью в мгновение ока, и ее юбка цвета умбры зашуршала. «Разве ты не хочешь спасти Адетту?» — спросила она. «Я полагала, что и териалы вроде тебя...» «Масер!» — оборвала ее Меделин, одарив предупреждающим взглядом. «Масер!» — «Сестра!» — перевод с французского. «Пожалуйста, веди себя терпеливо». Она тоже подошла к Арджуну с такой же нечеловеческой скоростью, отчего ее наряд на миг обратился в пятно бирюзового шелка у него перед глазами. «Арджун, я знаю, что ты прожил вместе с нами не так много времени, однако мы давно считаем тебя одним из нас». «Меделин», — он мягко остановил ее. «Вам не обязательно меня просить. Разумеется, я отправлюсь в Сильван-Уайль, чтобы разыскать лекаря для Адетты». Она моргнула, и беспокойные складки на темной коже лба разгладились. Кивнув, она произнесла. «Я знаю, что тебя не радует возможность отправиться в путешествие в родные места матери, и я прекрасно понимаю, что тебе это причиняет немало боли». Выражение ее лица смягчилось еще больше. «Отправляясь, прими наши благодарности. Что бы тебе ни понадобилось, только скажи». «Заставьте его поклясться, что он не вернется без лекаря», — сказал Ифон. «Даже проклятые этериалы, как Арджун Десай, должны быть скованы обещанием. Полукровки могут лгать, обманывать, воровать или даже убивать, если захотят, однако они всегда связаны обязательствами». Злость наполнила Арджуна, и он сжал кулаки. Однако ему удалось совладать с эмоциями. Полнокровные фейри, такие как Ифон, пытались его спровоцировать при каждой удобной возможности. С того самого дня, когда он впервые ступил на земли Сильван-Уайль, будучи 7-летним мальчишкой. «Обещать вовсе не обязательно», — заметил Джей. «Наш брат нас не подведет». Он положил руку на плечо Арджуна. Хотя этот жест должен был поддержать, Арджуну не удалось не вздрогнуть от прикосновения. Страх, чувство от которого сложно избавиться, точно как и любовь. «Но это мы еще увидим», — сказал Ифон и поправил рукава. «Он и терял в конце-то концов. Такому опрометчиво доверять на одном лишь честном слове. Поступайте, как желаете, просто я терпеть не могу глупцов». Арджун оттолкнулся от мраморной колонны и одарил его холодной улыбкой. «А вот твоя мать, очевидно, глупца терпеть могла». На бледной челюсти Ифана задергалась мышца. Он угрожающе покосился в сторону Арджуна, и тот с радостью наградил его злобным взглядом в ответ. Смех Буна прозвучал мягко, хотя немного устало. «Одному из нас следует пойти с тобой, Арджун». «Нет», — ответил тот. «Вампиров Сильван-Уайл терпеть не станут. Риск слишком велик, как для жителей тех земель, так и для тебя. Бастьян бы отправился с тобой». Меделин погрустнела, когда это произнесла. «Быть может, ради нашей же безопасности нам не следует брать пример с Себастьяна Сен-Жермена», сказала Гортензия, сердито блеснув глазами. Все внезапно замерли во тьме, и только пламя свечей продолжало колебаться. Воцарилась тишина, окутав всех разом. Печальная, злая. Бастьян предал семью. Он бросил их всех и исчез, когда был им нужен больше всего, и оставил Адетту умирать. Что бы он ни сказал потом в свое оправдание, его поступок совершенно непростителен. «Если ты попросишь у матери помощи, она откликнется?» Меделин внимательно посмотрела на Арджуна, выпрямив спину, точно в ней был железный стержень. «Но это вряд ли», — честно ответил он. «Генерал Рия будет последней, кто станет помогать кровопийцам, даже если об этом попросит ее собственный сын». Он устало поморщился. «Конечно, я сделаю все, что от меня потребуется, чтобы спасти Адетту. Она моя семья, как и вы все теперь». Понизив голос, он добавил. «Однако, когда я в последний раз пересекал границу между этим и другим миром, я поклялся оказать службу гномьему королю Сильван-Вальд в обмен на безопасную дорогу по землям Зимнего Королевства. Как только он поймет, что я вернулся в его мир, мне придется сдержать обещание». Ифон цокнул языком, все еще продолжая вытирать медные инструменты. Меделин сделала медленный вдох. «Сколько времени, как думаешь, у тебя будет до того, как этот гномий король узнает о твоем возвращении в другой мир?» «Я обещал ему вернуться в начале нового лунного месяца тех земель. Полагаю, в землях под луной смертных это где-то около 2 месяцев?» Арджун наклонил на бок голову, задумавшись. «Однако новый лунный месяц для меня начнется через неделю, или в лучшем случае 2 недели, если я пересеку границу другого мира. Время там идет иначе, совсем не так, как здесь. Я сомневаюсь, что пройдет много времени, прежде чем до гномьего короля дойдут слухи о моем появлении в землях Сильван-Уайль». Бун вздохнул, перебирая пальцами свои ангельские кудряшки. «Около недели, значит? «То есть примерно дней 10?» — уточнил он. 12? 10 в лучшем случае», — согласился Арджун, немного подумав. «Что ж, тогда хватит болтать», — сказал Джей. «Отправляйся скорее». Кивнув, Арджун потянулся за пиджаком. «А как зовут этого гномьего короля?» Гортензия все никак не унималась. «Сепасибле. Его можно уговорить простить тебе долг. Или, по крайней мере, мы могли бы отправить вместо тебя на службу кого-нибудь другого. Нет?» «Сепасибле». Перевод с французского. «Быть может». Смех Фейри зазвучал ясно и холодно, как зимняя ночь. «Гномий король не представился по имени», — признался Арджун, натягивая пиджак цвета карамели. «И, увы, Ифон прав. Насколько я знаком с существами Сильванвальд, он вряд ли простит мне долг, что бы ему ни предложили. Он вспыльчивый и бородатый, а еще у него на службе хромой синий гоблин. Он и его соратники завладели властью в ледяном дворце Кура, уж точно не благодаря милостивой природе». Гортензия скрестила на груди руки. «Однако я порой бываю очень убедительной». На губах Арджуна невольно появилась едва заметная улыбка. «В этом я точно не сомневаюсь», — сказал он. Маделин заботливым движением взяла Арджуна под руку. Она всегда кардинально отличалась от младшей сестры с пронзительными, как кинжалы, глазами. «Будучи лидером данного ковена», — сказала Маделин, «я даю тебе разрешение делать все, что потребуется, и обещать жителям Сильванвайль все, что угодно ради пробуждения адетты от смертельного сна». Она покрепче сжала локоть Арджуна. «А теперь иди да поторопись». Арджун взял ее ладонь в свои и почувствовал, как она сжала его еще сильнее, точно матушка, подбадривающая дитя. Ну, по крайней мере, Арджуну материнская поддержка представлялась именно так. Его родная мать никогда не отличалась щедростью на похвалу и заботу. «Арджун?» Джей уселся на край жаккардового диванчика, стоящего у кровати Адетты, неспешно вытащил из ножен один из многочисленных кинжалов, которые вечно прятал под длинным плащом, и начал полировать его. Эхо трущегося о камень металла разнеслось по окутанному светом свеч полумраку комнаты. «И оставь портал в Уайль открытым после того, как уйдешь». «Но портал обычно открывают в Раджастан», — ответил Арджун. «А вторые ворота сокрыты под фонтаном на...» «Нет». Джей уставился на Арджуна из-под длинных черных волос. «Не надо, как обычно, надо простой портал. Я говорю о прямой дороге в Сильванвайль». Арджун повернулся к Джею, и его карие глаза невольно широко распахнулись от удивления. «Но ведь опасно оставлять открытый портал, ведущий прямиком в другой мир», — возразил он. «Прямая дорога отсюда до Сильванвайль будет также и прямой дорогой оттуда до Нового Орлеана. Если портал не закрыть, невесть какие существа смогут беспрепятственно пробраться сюда». Не смутившись, Джей ответил, «Если ты и правда скован обязательством службы гномьему королю в Сильванвальд и не успеешь отыскать лекаря, нам понадобится прямая дорога, чтобы сделать все, что необходимо для спасения Адетты». Он продолжал сжимать в руках грозный клинок, пока разговаривал. Бун согласно заворчал. «А если ты переживаешь, что кто-нибудь может воспользоваться волшебным зеркалом, то вспомни. Никто не знает, что оно располагается здесь, в Новом Орлеане», — сказал он. Никодим сделал все, чтобы сохранить информацию о его существовании в тайне ото всех бессмертных, не состоящих в наших кругах, а твои апартаменты заколдованы от любого непрошенного гостя. Однако не так давно ходили слухи о том, что в распоряжении свиты Никодимы находится секретный портал, заметил Арджун, и я самолично их слышал. Слухи не являются доказательством, и я сочувствую любому глупцу, который осмелится сунуть нос в Сильванвальд. «Все левитасьон», — вклинилась Гортензия, с языка которой всегда невольно срывались французские слова. «Все левитасьон», — без приглашения, перевод с французского. «Какими бы ни были», — она развела руками, словно что-то искала. «Шармо, жители Сильванвайль. Я не сомневаюсь, что они менее жесткие, чем наши предки в Сильванвальд». «Шармо, очаровательными», — перевод с французского. «Портал не придется держать открытым долго», — добавил Джей, вертя только что заточенное оружие в руках. «В этом можешь не сомневаться». Немного поколебавшись, Арджун все-таки кивнул, хотя ему эта идея все равно по-прежнему совершенно не нравилась. «Хорошо, я оставлю портал в серебряном зеркале открытым», — согласился он. «Однако я беспокоюсь не только о бессмертных жителях Нового Орлеана, которые могут попытаться им воспользоваться в своих целях. Как и сказал... Я не исключаю вероятности того, что какое-нибудь существо из Сильванвальд может использовать зеркало, чтобы пробраться к нам сюда. В любом случае, мы готовы рискнуть. — сказала Маделин, остановившись рядом с Джеем в знак солидарности. «Отправляйся, Арджун, со скоростью Бога». Арджун почти улыбнулся. «Бога?» Он сомневался, что Бог захотел бы иметь дело с Ковеном Кровопийц, в особенности с этим, расположившимся в самом сердце Нового Орлеана, переполненного призраками, вурдалаками и гоблинами. Проклятые, падшие, львиные чертоги. Их знали под разными именами, и ни одно из них не звучало с благословением, это уж точно. Так не было принято. Только не в этом мире, пронизанном шепотом проклятий, мерцающими заклятиями и оборотнями, вооруженными смертоносными артефактами. Забавно, однако, что, несмотря на все отличия от фейри Летнего Королевства, вампиры вели себя столь же драматично и театрально до самого конца. Бун с так называемым «южным очарованием», Гортензия с элегантным гедонизмом, Меделин с расчетливым желанием все контролировать, Джей с убийственной хмуростью и Адетта. Арджун боялся больше всего того, о чем никто из них не хотел говорить вслух, ведь произнесенные слова сразу же становятся реальностью. Адетта Вальмонт была именно той, кто держал их всех вместе, кто их сплотил, а если сама она не цела, так и они никогда больше не будут целыми. В последний раз, взглянув на членов своей названной семьи, Арджун поправил ворот пиджака, покинул верхний этаж роскошного отеля «Дюмейн» и быстро зашагал в сырой темноте летнего вечера Нового Орлеана. Когда план, который он обдумывал в голове, начал обретать форму, в сердце поселилась уверенность, а шаги стали шире. Теперь Арджун знал, с чего следует начать. 5 дней. У него было всего 5 дней в Сильванвайль на то, чтобы убедить одного из общепризнанных лекарей тех земель отправиться с ним обратно в мир смертных, чтобы спасти вампира, спасти заклятого врага этого самого лекаря. Это не какая-то игра в шахматы. У Арджуна не было времени на то, чтобы предугадывать мысли и поступки капризных фейри. Смертная кровь отца наделяла его недостатком в мире, который гордился чистотой родословных. Арджун всегда полагал, что существует всего 2 вида смертных людей, которые могут чувствовать себя в безопасности в землях Сильванвайль. Те, кто оказался достаточно глуп, чтобы заключить брак с членами дворянских родов фейри, и те, что уже мертвы. Большинство полукровок не могли похвастаться счастливой жизнью. 7 лет Арджун жил в летнем королевстве Сильванвайль. Он отлично знал местные законы и правила. Он умел играть в местные игры. И сейчас он поступит точно так же, как поступал всегда с детства, проведенного в качестве наполовину смертного мальчишки, у которого на спине словно мишень, от которой невозможно избавиться. Арджун затаится и будет ждать, как незримое чудище на морском дне. Он позволит над собой насмехаться, позволит впиваться когтями в его плоть и раздирать его душу на части, если потребуется. Будет продолжать улыбаться и стоять неподвижно. И ни за что не позволит другим увидеть гнев, пылающий в его душе. «Когда я читала сказки, я твердо знала, что такого на свете не бывает. А теперь я сама в них угодила». «Приключения Алисы в стране чудес». Льюис Кэрролл. Перевод Демуровой. У нее осталось мало времени. Через несколько часов все раскроют ее страшную тайну. В запасе не больше 72 часов. Пиппа Монтроуз выглянула из-за темного угла улицы, и сердце застучало у нее в ушах громко-громко, точно раскаты грома. Она проводила взглядом 3 девушек в роскошных нарядах, которые вышли из парфюмерной лавки. Их кружевные и шифоновые юбки велись за ними следом, а угасающий свет заката очерчивал каждое их движение. Самая высокая из них сунула запястье под нос подругам, когда они остановились на пороге самого популярного магазинчика ароматов в Новом Орлеане. «Слишком сладкий?» — поинтересовалась она пронзительным голосом, который напоминал расстроенное пианино. Ее пухленькая подружка в розовато-лиловом наряде покачала головой. «Думаю, он идеальный, Женевьева», — сказала она. Стремление девушки угодить подруге напомнило Пиппе и ее щенка Корги, которого звали королева Елизавета. Она обожала носиться по квартире, выпрашивая, чтобы кто-нибудь из присутствующих ее погладил. Женевьева выжидательно повернулась ко второй компаньонке, худенькой девушке в желтеньком наряде, которая стояла у края тротуара, разглядывая свечение газового фонаря. «Ты же знаешь, мне плевать на подобные мелочи, Джиджи», сказала девушка, равнодушно пожав плечами. «Твоя матушка скажет». «Да к черту ее. Мне нужно выяснить, какой аромат сможет привлечь внимание достойного жениха в мгновение ока». Женевьева нетерпеливо дернула у себя под подбородком сатиновую ленту цвета слоновой кости, которая держала ее капор. Ради всего святого, мне уже 22 года. Капор. Женский головной убор с лентами, которые завязываются под подбородком. Худенькая девушка насмешливо хмыкнула. «Тогда, может, тебе лучше спросить мнение достойного жениха вместо своих кузин? Вместо женщин?» С губ Женевьевы сорвался сердитый вздох. Пиппа начала постукивать пяткой по серой дорожной брусчатке и нетерпеливо нахмурила брови. Вдалеке за ее правым плечом забили часы на башне собора Сен-Луис. Уже 7 часов. Парфюмерная лавка Валерии и Генри вот-вот закроется. «Хватит с меня всей этой чепухи», — решила она про себя. У нее не было больше времени. Если с Селиной произошло нечто ужасное, у Пиппы было всего 2 дня на то, чтобы помочь лучшей подруге. Считанные часы до того, как жизнь Пиппы больше не будет полностью принадлежать ей. Она уже не сможет проводить время так, как ей самой заблагорассудится. Ее в скором будущем свекр. Реми де Вере ни за что не позволит Пиппе шататься по городским кварталам, точно беззаботной девчонке, играющей в детектива. Это ведь просто-напросто неприлично. А де Вере, как никто другой, были приличной семьей. С решительным видом Пиппа зашагала мимо молодых девушек в разноцветных нарядах, подошла к синей двери под покачивающейся вывеской «Парфё» и уверенно трижды постучала по ней костяшками пальцев. Никто не ответил. Пиппа снова постучала, еще сильнее, еще громче. Пухленькая девчушка неподалеку захихикала так, будто бы Пиппа была какой-то простолюдинкой. «Должно быть, она закрыла магазин, когда мы вышли, дорогуша», — сказала она. «Какая жалость». Пиппа ее проигнорировала, начиная злиться, и у нее невольно напряглись плечи. Она еще раз настойчиво постучала. Потом подергала дверную ручку, но дверь и правда оказалась заперта. Она расстроенно опустила плечи. «Будьте вы все прокляты». Однако она не готова была сдаваться. Пока еще нет. Ведь Пиппа Монтроуз так просто никогда не сдается. «Вам срочно понадобился парфюм?» — поинтересовалась Женевьева, и ее голос расстроенного пианино неприятно заскрежетал в ушах у Пиппы, заставляя морщиться. Теперь обе ее кузины нагло захихикали. Пиппа резко развернулась, готовая осыпать их всеми проклятиями, какие знала, и ее глаза сердито блеснули. Она осеклась лишь в самый последний момент, заставила себя перестать хмуриться. Пиппа ведь больше не была злой юной девчонкой, ненавидящей саму себя под одеялом. Нет. Она оставила ее давным-давно в Ливерпуле, и это к лучшему, потому что та девчонка не принесла Пиппе ничего, кроме неприятностей. И, в конце концов, Пиппа ведь вот-вот станет де Вере. Натянув на лицо терпеливую улыбку, она произнесла. «Сказать по правде, у меня неотложное дело к мадам Генри». «Что ж, уверена, она будет здесь завтра», — ответила Женевьева, снова нюхая левое запястье. «Это означает, что Пиппа потеряет еще один драгоценный день». Этого она не могла себе позволить. Пиппа снова вскинула кулак и собралась была опять барабанить в синюю дверь до тех пор, пока ей кто-нибудь не откроет. Однако за секунду до того, как костяшки ее пальцев ударили по выкрашенному дереву, петли заскрипели, и дверь резко распахнулась, окатив Пиппу волной парфюмированного воздуха. «Чего тебе надо?» — поинтересовалась молодая женщина с темной кожей и ярким платком, уложенным у нее на голове точно корона, раздраженно уставившись прямо на Пиппу. «Элуиз!» — Пиппа растерялась, отшатнувшись. Она не видела Элуиз с тех самых пор, как та высказалась резко против того, чтобы Селина возобновляла отношения с Бастьяном, а потом покинула их магазин одежды в знак протеста, так больше и не вернувшись. Несмотря на то, что у самой Пиппы был достаточно взрывной характер, она никогда не любила ссориться. Ее пальцы сжались в кулаки, силясь сдержать эмоции. «Здравствуй, я... Мне нужно поговорить с твоей матерью, с Валерией». «С матерью?» — тонкие брови Луис вопросительно изогнулись. «Порке?» Пиппа сделала шаг назад, опять растерявшись, и Луис закатила карие глаза. «О чем?» — перевела она свой же вопрос. «Порке?» — перевод с испанского. «Зачем?» «О!» — Пиппа сглотнула, нервничая все сильнее. «О Себастьяне Сен-Жермене?» «Себастьян Сен-Жермен!» — воскликнула Женевьева, до сих пор тихо подслушивая рядышком. Ее пухленькая кузина также воодушевленно взвизгнула, тряхнув розовыми рукавами. «А разве он не исчез?» Ее нервная, как щенок, кузина кивнула. «Уже почти 2 месяца назад исчез, вместе с той симпатичной девушкой, которая жила в Урсулинском монастыре. Та, что с зелеными глазами и вороной копной волос. Кажется, ее зовут Селеста», — скучающим тоном вставила худенькая девчонка в желтом наряде. Пиппа прикусила язык. «Нет, ее зовут не так. Совсем не так». Элуиз скрестила руки на груди и уставилась на Пиппу, ожидая ответа. Пиппа нервно прикусила изнутри щеку. Не говоря ни слова, она вытащила из кармана бледно-зеленого платья маленький квадратик толсто свернутой льняной бумаги и протянула Элуиз. Порыв летнего ветра пронесся по их ногам в тот самый момент, как конвертик передали из рук в руки. Он растрепал распущенные кудри светлых волос Пиппы и пробежал холодком по выступившему на ее ключице поту. Элуиз открыла конверт, лишь мельком на него взглянула, а затем шагнула в сторону и жестом руки пригласила Пиппу войти в магазин. Когда Пиппа не отреагировала моментально, Элуиз схватила ее за локоть и затащила внутрь одним грациозным движением. Пиппа перевалилась через порог, точно корабль, который отшвырнула штормом, и ее плечо ударилось о деревянную дверную раму. «Ай!» — вскрикнула Пиппа, прикусив язык, чтобы не выругаться, как ирландский матрос. До того, как Женевьева и ее кузины успели заскочить следом, синяя дверь захлопнулась, оставив Элуиз и Пиппу почти что в кромешной тьме внутри магазинчика. «Когда ты его получила?» — поинтересовалась Элуиз без промедлений. Пиппа выпрямила спину и потерла ударенное плечо. «Два дня назад», — честно сказала она. «И ты узнаешь почерк?» «Думаю, это почерк Селины. Но я не видела ее с тех пор, как она исчезла с Бастьяном». Пиппа кивнула сама себе. «Да, я уверена, что почерк принадлежит Селине. Но что-то с этим письмом не так. С ним вообще все не так, но мне никто не верит». На гладком лбу креолки появилась хмурая морщинка. «Коньё! Получается?» «Селина Руссо глупа, как я и думала. Бросила все ради этого камемьерда, этого мальчишки, полетев вслед за ним, как муха на мёд. Элуиза вдруг замерла. Надеюсь, она в нем утонет». «Коньё». Перевод с испанского. «Чёрт». «Камемьерда». Перевод с испанского. «Дерьмоед». «Что?» Пиппа моргнула, чувствуя, как злость теплится в груди с новой силой. «Да как ты смеешь?» Осекшись, она прочистила горло. «Ты не имеешь права на...» Элуиз цокнула языком, заставив Пиппу замолчать. «Ты не в курсе, потому что у нас не было возможности хорошенько узнать друг друга. Однако, когда мы с Бастьяном были маленькими, я считала его одним из самых близких своих друзей. Теперь уже все французские кварталы знают о том, что глупышка Селина Руссо и единственный наследник всего состояния Сен-Жерменов исчезли, как Ромео и Джульетта нашего города полумесяца. Идиотас!» Элуиз язвительно рассмеялась. «Идиотас!» Перевод с испанского. «Идиоты!» Гнев вспыхнул ярче в груди Пиппы. «А теперь послушай сюда», — начала была она. «Ты не можешь!» Элуиз ткнула указательным пальцем Пиппе в лицо, а затем начала ворчать себе под нос, точно умалишённая, какие-то слова, которые Пиппа не могла разобрать. Пиппа сделала шаг назад. Ей стало не по себе, и от этого гнев немного утих. Она несколько раз слышала слухи о том, что Валерия Генри происходит из рода, который увлекается магией, а еще о том, что женщины из рода Генри состояли в оккультных кругах, окутанных мистическим мороком тайн и загадок. Слышала и о том, что в этих кругах варили зелья и благовония, способные околдовать юношей или же вогнать в транс соперниц леди. Именно поэтому Пиппа и решила разыскать Валерию. Несмотря на то, что она с Элуиз несколько недель проработали в одном магазине одежды, Элуиз ничем не выдала свой магический дар, если не считать, конечно, ее способность подбирать ароматические масла для рук и лица. Однако, если кто-то во всем Новом Орлеане и мог помочь Пиппе выяснить, что случилось с Селиной и этим загадочным Себастьяном Сен-Жерменом, то только Валерия Генри. По крайней мере, из тех, кого Пиппа на сегодняшний день встречала. Она устала терять все, что ей было дорого. Столько всего в жизни она уже потеряла. Родной дом, фамилию, семейные богатства и их репутацию. Лидию и Генри, самых дорогих ей людей. Пиппа покрепче стиснула зубы. Через несколько дней она сможет все это себе вернуть. Главное — продолжить вести себя тихонько и жеманно. Тогда она и все те, кого она любит, всеми фибрами души, никогда больше не узнают, что такое нужда. Пиппе просто нужно контролировать себя. Покорно выйти замуж и стать членом богатой могущественной семьи Девере. А еще проигнорировать тот факт, что ее лучшая подруга исчезла в мире крови и тайн, в котором снуют существа, способные перемещаться быстрее молнии, с клыками острее, чем заточенная коса, и умеющие обращаться в волков при свете полной луны. Это безумно, это невозможно. Однако Пиппа видела все это собственными глазами. Если она как следует понимает, что хорошо для нее, то она развернется и уйдет сейчас же, не оборачиваясь, пока не окажется у алтаря и не примет руку Фобоса де Вере, который поклянется быть ей верным до конца их дней. Пока она не опустит глаза перед пронзительным взглядом его отца, человека, который контролирует весь мир вокруг Фобоса и заправляет всем с точностью дирижера перед оркестром. Только вот Селина, ее лучшая подруга, что же с ней случилось? Вдруг Себастьян и его кровожадные демоны львиных чертогов причинили ей вред, пусть и неумышленно. Или Майкл Гримальди со своей стаей волков утащил ее из Нового Орлеана против воли. Только в одном Пиппа была сейчас точно уверена. Так называемая прощальная записка, которую ее подруга оставила у нее на подушке 2 дня назад, была написана почерком Селины. Хотя слова в этой записке совсем не походили на тон Селины и никак не уменьшали переживания разбитого сердца Пиппы. Пиппа Монтроуз не готова была снова мириться с разбитым сердцем. Довольно сидеть и молчать, наблюдая, как рушится все, что ей дорого. Хватит улыбаться и притворяться, будто все хорошо. «Если бы я только могла поговорить с твоей матерью пару минут», — начала Пиппа, снова собрав волю в кулак. Элуиз прищурилась, всматриваясь в квадратный клочок льняной бумаги в руках. Она бормотала все тревожнее и быстрее. Ее голос начинал гипнотизировать. Ни слова не разобрать. Пиппа задумалась, а не в опасности ли теперь и она сама. Мысленно отругала себя. Она даже ни разу не задумалась, что может угодить в ловушку, которую сама же для себя и сотворила. Несколько человек, с которыми Пиппа общалась, заверили ее, что Валерия Генри не якшается со злыми духами. Однако никто ничего не говорил ей про Элуиз. Сказать по правде, Пиппа вообще не ожидала встретить на пороге парфюмерного магазинчика единственную дочь Валерии Генри. Поверхность льняной бумаги внезапно начала мерцать, точно заколдованная. Пиппа ахнула и опять попятилась назад. Хотя она пришла в парфюмерную лавку именно за этим, за доказательством того, что семья Генри имеет связи с оккультными силами, это все равно застало ее врасплох. «Как я и предполагала», — недовольно проворчала Элуиз. «Этот листок не принадлежит смертному миру, он из другого мира». «Из другого мира?» — Пиппа непонимающе моргнула. «За многие годы истории тот мир носил немало имен», — сказала Элуиз. «Когда-то его даже называли Эдемом. Он является обителью Фейри. Это мир, который мы можем лишь мельком узреть, когда засыпаем. Место, где проживают демоны света и тьмы. Предки моей матери называли его Азиза». «Азиза?» — Пиппа прикусила нижнюю губу. «Фейри? То есть, как феи?» Элуиз кивнула. Бумажка в ее руке все продолжала мерцать. «И они живут не в нашем мире?» продолжила Пиппа с круглыми от изумления глазами. «Есть еще целый мир? Где же он? Откуда мне-то знать?» Элуиз фыркнула. «Однако, если ты спрашиваешь у меня, как отыскать тот мир, то, полагаю, туда можно отправиться через Тару или так называемый портал, соединяющий две реальности. А вот где такие порталы находятся, нам остается только догадываться». Сердце в груди забилось чаще. Раньше она выяснила, что полуночные демоны и безумные волки существуют не только на страницах сказочных книг. Так теперь еще и получается, что Пиппа столкнулась с возможностью существования фей? Сердитое чувство наполнило ее грудь. Почему правдой оказались все самые опасные сущности из детских сказок? Почему не единороги, или говорящие цветы, или какое-нибудь другое дружелюбное существо? Почему они-то не могут быть правдой? Пиппа внезапно вспомнила слово из известной книги, которую она недавно прочла, из истории про девочку по имени Алиса. «Это как мир в Зазеркалье?» — спросила она. «Страна чудес?» Элуиз скривила губы. «Да, я тоже читала эту книжку», — ответила она. «Мне очень понравилась «Червонная королева». Но, насколько я знаю, по сравнению с нашим другим миром «Страна чудес» похоже разве что на детскую шалость». Пиппа на мгновение задумалась. «Туда, в этот другой мир, получается, и увели Селину? А ты знаешь кого-нибудь, кто мог бы сказать, как отправиться в этот другой мир?» «У меня есть некоторые догадки, однако пока никаких точных доказательств». Элуиз снова фыркнула. «И на твоем месте я бы не стала поддаваться любопытству». Она покосилась в сторону входной двери. «И тебе лучше уйти», — Пиппа покачала головой. «А туда можно отправить письмо или какое-нибудь послание? И чей адрес мы напишем на конверте? Титании? Пака? Или самого лорда Оберона?» Титания. Персонаж комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Королева эльфов и фей в ирландском фольклоре. Пак. Пугающий людей лесной дух в скандинавской мифологии. Оберон. Король эльфов и фей. Супруг Титании. Разочарование встало у Пипы поперек горла, точно ком, который невозможно проглотить. Совладать с негативными эмоциями было гораздо сложнее в компании Луис. «Я хочу убедиться, что у Селины все в порядке», — сказала Пипа. «Хочу убедиться, что она и правда отправилась туда по собственной воле». Тут же так и написано, что у нее все хорошо, что не нужно пытаться ее отыскать, не нужно задавать никаких вопросов. И Луис уставилась на Пипу немигающим взглядом. Однако разве было бы там написано что-нибудь другое, если бы с ней случилось нечто ужасное? Разве ее похитители не хотели бы как раз того, чтобы никто не пытался ничего разузнать про Селину? Пипа чуть было не схватила ладони Луис в свои, но вовремя остановилась. Что-то подсказывало ей, что девушке не понравится, если к ней прикоснуться без спроса. А что, если Селину заставили написать это письмо? А что, если один из этих фейских созданий держит ее в заперти? «А что если? А что если? А что если?» — проворчала Элуиз. «Мира, я никогда не пойму ваш народ. Вечно вы ищете проблемы там, где их нет». «Мира» — перевод с испанского. «Посмотри-ка». «Я просто хочу узнать, что случилось с подругой», — воскликнула Пипа, невольно повысив голос. «Неужели так сложно это понять?» «Баста», — сказала Элуиз, посуровев. «Я не церемонюсь с колонизаторами, которые кричат». «Баста». Перевод с испанского. «Хватит». Щеки Пипы вспыхнули. «Прости», — шепнула она, проглотив желание продолжить кричать. «Я хочу... Мне просто нужно знать, что с Селиной все в порядке. Если с ней все хорошо, я не стану больше лезть в чужие дела. Неужели нет совсем и никакого способа для нас найти какого-нибудь курьера?» Уже произнеся это слово вслух, Пипа поняла, как глупо оно прозвучало. «Может, хотя бы кто-нибудь из львиных чертогов сможет нам помочь?» «Кровопийцы из Ковина Никодима не станут помогать тебе в подобном деле. Между демонами ночи и теми, кто купается в свете, нет теплых чувств». Элоиз задумчиво склонила голову на бок, а потом добавила. «Но, полагаю, ты могла бы попросить помощи у их адвоката. Моя мама говорила, у него есть связи в Сильван Уайль». При упоминании Арджуна Десая Пипа невольно сделала резкий вдох. Многие из недавних проблем каким-то неведомым образом приводили ее как раз к этому язвительному юристу. Куда бы Пипа ни отправилась, он появлялся из тени, чтобы поделиться своим непрошенным мнением. Даже во снах она не могла избавиться от его насмешливой улыбки и колких комментариев. Не могла забыть, как лунный свет блестит в его орехово-карих глазах. Разумеется, она понимала, что все это означает. Однако последним, что ей нужно в свой предсвадебный вечер, было внимание кого-то, лишенного здравого смысла. Одна лишь мысль об этом выводила из себя. Злила. «Я отправила как минимум 5 сообщений Арджуну», — сказала Пипа сухо. Он не ответил ни на одно из них. «Тогда ты получила ответ. Быть может, следует подождать лучших времен». Элуиз потянулась к ручке на синей двери. «Или, быть может, тебе следует, как говорится, не будить лихо, пока оно тихо». Паника внезапно охватила Пипу, заставив ее затаить дыхание. «Я не могу ждать», — выпалила она, не подумав. «Мне нужно узнать правду сейчас же. Я хочу поговорить с Селиной, пока еще не поздно». И снова Элуиз с любопытством склонила голову на бок. «Слишком поздно для чего?» — поинтересовалась она. Пипа выругалась себе под нос. Она не собиралась произносить эти слова вслух. «Я...» — начала она, пытаясь придумать правдоподобное объяснение. «Мне нужно попросить Селину об одолжении». «О каком?» Ну, разумеется, Элуиз захотела узнать больше. Поведение Пипы нынче было подозрительным, как никогда. Она прибежала к закрытию магазина, чтобы попросить одолжение у... исчезнувшей девушки. «У меня день рождения через 3 дня», — продолжила Пипа, сжав край поплиновой юбки цвета нефрита. «И у меня в этот день свадьба». Поплин. Разновидность прочного шелка. Элуиз с любопытством вскинула брови и скрестила руки на груди. Щеки Пипы покраснели. Ее снова захлестнули негативные эмоции, как это бывало каждый раз, когда она ощущала себя загнанной в ловушку. Ей внезапно стало жарко, и она начала перебирать пальцами воздух. «Правда подарит тебе свободу, англичанка», — сказала наконец Элуиз. «Правда?» — задумалась Пипа. Ее правда была слишком страшной даже для нее самой. Она вспомнила совет учительницы по фехтованию, который та дала давным-давно. Госпожа Иган сказала, что Пипе стоит перестать тратить драгоценное время на расчеты, что нужно просто-напросто предпринимать самый непредсказуемый шаг, чтобы побороть соперника, чтобы застать его врасплох и нанести победоносный удар. «Я не хочу выходить замуж за своего избранника», — призналась Пипа. «Он хороший молодой человек из глубоко уважаемой семьи. Свадьба — мудрое решение с моей стороны. Однако я не хочу выходить за него замуж, и мне нужно поговорить об этом с Селиной». На лице Луис промелькнуло удивление. «А почему же ты тогда не хочешь выходить за него замуж? Ему нельзя знать правду о том, кто я такая на самом деле, а мысль о том, что мне придется скрывать истинную натуру до конца своих дней, утомительна». Как только Пипа умолкла, она сама поразилась от этой правды. «Кляро», — пробормотала в ответ Луис. «Кляро, ну, разумеется, перевод с испанского. Как же все это увлекательно. Англичанка, ты куда интереснее, чем я представляла. Я была уверена, что ты добрая и милая, однако, оказывается, в тебе скрывается куда больше, чем кажется на первый взгляд». Золотистый свет блеснул в ее глазах. «Так, скажи-ка мне, кто тот другой юный глупец? Тот, которого ты на самом деле желаешь?» Кровь вновь прилила к щекам Пипы. «Понятия не имею, о чем ты говоришь». «Кэмин Тероса», — сказала Элуиз. «Какая ложь?» — перевод с испанского. «Знаешь, каждый способен врать, а вот чтобы сказать правду, нужно обладать смелостью. И вот ты и снова не такая уж и интересная. Доброго тебе вечера», — она указала на дверь. «А если я скажу правду, ты мне поможешь?» От отчаяния слова сами сорвались с губ Пипы. Элуиз усмехнулась. «А с чего ты взяла, что я буду тебе помогать? Я могла бы заплатить тебе?» Сухой смех взвился под деревянный потолок над головой Элуиз. «Сначала скажи мне, кто он, а потом уж я решу, помогать тебе или нет». «Это несправедливо», — запротестовала Пипа. «Но не всегда же все должно доставаться только вашему народу». Пипа нервно сглотнула. У нее не было времени торговаться. «Арджун Десай», — прошептала она сквозь стиснутые зубы. «Мне нравится юрист львиных чертогов». Элуиз ахнула, а затем присвистнула. «Как же тебе не повезло!» Ее улыбка растянулась от уха до уха. «Буэна, я тебе помогу». «Буэна, хорошо», перевод с испанского. Она согласилась слишком уж быстро, и Пипа начала нервничать от этого лишь сильнее. «Почему ты вдруг передумала?» Элуиз цокнула языком, оборвав ее. «Пойми, что я не работаю на тебя и не выполняю приказов», сказала она. «Я тебе не подруга и не древний таинственный дух, который дает советы и наставления. Я готова предоставить тебе помощь, потому что это самое любопытное совпадение, которое я когда-либо встречала, а я в них не верю». Она рассмеялась от своих же слов. «Похоже, время Этириала пришло». «Этириала?» — переспросила Пипа. «Что такое Этириал?» Луис опять рассмеялась. «О, это и впрямь будет забавно. Собирай вещички, англичанка. Мы начинаем путешествие». «Путешествие?» Пипа удивленно отпрянула назад. «Куда мы поедем?» Элуиз ее проигнорировала и зашагала к длинному деревянному прилавку справа от них, на котором располагались пузырьки и бутылочки с ароматами, саше и сушеными цветами в чистеньких льняных мешочках. Обогнув прилавок, она замерла у маленького шкафчика в углу, из которого затем вытащила летний жакет и гобеленовую сумку, в которой что-то гремело, точно монеты или какой-то металл. Элуиз остановилась, натягивая легкий коричневый жакет, и посмотрела на зеленый наряд Пипы. «У тебя есть какая-нибудь одежда, которая не напоминает цветы на весеннем лугу?» «Нет». Пипа поправила поплиновую юбку, которую некогда отдала ей донашивать кузина. Одну из многих, на самом деле. «А что? Куда, во имя Господа Бога, мы отправляемся?» «Если я откажусь раскрывать эту тайну, ты уйдешь отсюда прямо сейчас же?» Пипа задумалась, но отчаяние заставило ее опустить плечи. «Нет», — сказала она побежденно. «Я так и думала». Снова губы Элуиз исказились в усмешке. Она опять окинула взглядом наряд Пипы. «Ну что ж, полагаю, это урок, который ты должна уяснить самостоятельно». «Что еще за урок? Скоро увидишь». «К добру ли эта встреча при луне?» «Сон в летнюю ночь». Уильям Шекспир. Перевод Лозинского. Солнце зашло за горизонт Нового Орлеана. Только бледно-синеватое свечение все еще маячило у самого края, отказываясь подчиняться тьме. Куда бы Арджун ни отправился, звуки пробуждающегося города наполняли его слух. Шепчущие в железных оправах газовые фонари, постукивающие по дорожной брусчатке подковы, пронизывающая горячий бриз музыка, стрекочущие хором цикады, а также шипящие в масле с теплыми специями морепродукты. Будь это какой-либо другой вечер, Арджун, может, и остановился бы, чтобы послушать как следует и вдохнуть полной грудью. Новый Орлеан обладал завораживающими качествами, напоминающими ему Бомбей. Бомбей — название индийского города Мумбаи до 1995 года. Даровал ощущение города, выступающего из джунглей, когда дикий мир словно делает одолжение, уступая место, листок за листком. Ощущение природы, угрожающее отнять дары в любую минуту, по любой причине и без всякого предупреждения. Жизнь на грани. Арджун любил это место так сильно, как не любил ни одно другое с тех самых пор, когда был еще мальчишкой. Теперь он раздумывал, что ему может понадобиться в предстоящем путешествии. Талисман, золотой монокль, болтающийся на цепочке, прикрепленный к жилету, был с Арджуном всегда, куда бы он ни отправился. Монокль позволял видеть цвет эмоций, кружащихся вокруг любого смертного перед ним. Злость или зависть, коварство или радость. Каждое чувство обладает цветом, точно дым. Морок эмоций. Порой он был густым, а иногда лишь проблеском чувств. Моноклем Арджун дорожил больше всего. Талисман позволял ему вычислять истинные мотивы любого человека поблизости, что бы те ни говорили и ни делали. Монокль позволял увидеть то, что скрывалось в самом сердце. Об одежде можно не беспокоиться. Жители Сильван-Уайль порой интересуются модой смертных, однако они ненавидят созданные людьми ткани, если только это не чистейший шелк. В любом случае, мать поможет Арджуну с любым необходимым нарядом. В последнее время при дворе Фейри облюбовали моду, которая отдаленно напоминала Арджуну костюмы, в каких ходили в родной Индии его отца, что не могло не радовать. Как только Арджун пройдет снова сквозь серебряный портал заколдованного зеркала и ступит из мира смертных в другой, больше всего его будет волновать гномий король и его непредсказуемые приказы, которые придется выполнять на протяжении 6 недель, которые Арджун обещал провести у того на службе. Он вздохнул. Тогда ему казалось, что клятва службы в обмен на свою жизнь и жизни друзей была самой разумной идеей. Увы, но миниатюрный наместник определенно воспользуется любой возможностью, чтобы пристыдить наполовину смертного сына генерала Рии, начальницы отряда фейри-солдат, которых еще называют «серые мантии» за их форму, и главной охотницы Сильван Уайль, просто из вредности, и он ни за что не остановится. Как часто говорили между жителями Сильван Уайль и Сильван Вальд, не водилось никаких теплых чувств, и по точности этой истины можно сверять часы. Арджун снова вздохнул от собственных мыслей. Вероятно, ему нужно взять с собой хотя бы мантию. Зимний дворец Сильван-Вальд не пойдет на пользу смертной части его сущности, той, которая ощущала холод до самых костей. В конце концов, Арджун решил, что важнее всего захватить документы. Книги, записи, которые он вел каждый день, так что, если его память попытается околдовать какой-нибудь вампир или фейри, он хотя бы сможет воссоздать образ того, кем однажды являлся. Арджун много лет назад дал себе клятву, что не позволит никому поступить с ним так же, как некогда поступили с его отцом. Он не позволит отнять у него воспоминания о семье, как когда-то стерли из памяти отца самого Арджуна в жалостливой попытке уберечь обоих от страданий. Арджун до сих пор помнил ту ночь до мельчайших подробностей. Помнил, что луна на небе цвета индиго выглядела больше, чем целая жизнь. Помнил, как тихий шелест пальмовых деревьев и мычание коров наполняли его слух, когда он засыпал. Помнил успокаивающий запах океана и топленое масло на кончиках пальцев, оставшееся от роти, которые он съел. Роти — индийские хлебные лепешки. Отец позвал его спокойным голосом. Он сказал, что Арджун должен пойти с матерью. Сказал, чтобы Арджун никогда не забывал, как сильно они друг друга любили. Сказал, что у них обоих одинаковые карие глаза, а значит, они всегда видят одно и то же небо, и неважно, в каком мире. «Необъятно, как небо, и глубока, как океан», — сказал ему в тот день отец. «Такова моя любовь к тебе». А затем он нарисовал киноварью точку сыну на лбу. Она называлась Тилака и должна была защищать его от всех неприятностей. Арджун нахмурился, замедлив шаг, когда знакомый страх побежал у него под кожей. Тот самый, что пробирался в душу каждый раз, когда он отправлялся в мир Фейри. Когда он впервые прибыл в Сильван-Уайль, это ощущение было невероятно сильным. Тогда он был всего лишь 7-летним мальчишкой, которого увели из родного дома в Бомбей только часом ранее. До той страшной ночи Арджун даже не знал, что его мать была Фейри, тем более не представлял, что она являлась одной из самых почитаемых воительниц в своих землях. Он прибыл следом за матерью в Сильван-Уайль, держа ее за руку, полностью доверяя ей. Арджун сожалел, что не знал тогда. Теперь это место станет его домом. Теперь он будет жить среди фейри с постоянным жутким ощущением, будто шагает по канату, натянутому над пропастью скольями. Постоянно будет думать о том, что при малейшей ошибке с его стороны защита, гарантированная ему высоким генеральским статусом матери, будет отнята у него в мгновение ока, а все, что случится следом, будет сложным, болезненным и страшным. Если Арджуну не удавалось не попадаться на глаза недоброжелателей, то он становился игрушкой в руках придворных фейри Сильван Уайль. Именно такая судьба веками поджидала многих ничего не подозревающих смертных и полукровок, попадающих в Летнее Королевство. Несмотря на то, что Арджун был сыном высокопоставленной особы и сам являлся своего рода придворным, любой мог его использовать, сыграть над ним злую шутку, какую только желал, что довольно часто случалось, когда он был маленьким мальчишкой. Его могли заставить петь до тех пор, пока не потеряет голос, или же плясать, пока не сотрёт ноги в кровь, или носить еду и напитки, пока не рухнет и не уснёт от изнеможения так, что, казалось, никогда больше не проснётся. Не говоря уже о более коварных вещах, которыми любили наслаждаться члены свиты Леди Силы, правительницы Сильван Уайль. О них Арджун не мог заставить себя подумать даже сейчас. Именно поэтому он и покинул Летнее Королевство, применяв его на мир смертных, когда мать позволила ему сойти с пути, который сама же для него и избрала. Быть может, ее имя и защищало Арджуна от жестокости других фейри, когда он был еще ребенком. Однако в этом нельзя было быть уверенным теперь, после того, как он отрекся от своего места среди них ради жизни в мире смертных. Арджун внезапно замер на углу улиц Бьенвиль и Руаяль. Их названия были написаны лазурными буквами на старой потрескавшейся плитке под ногами. Жан-Батист Лемуан де Бьенвиль являлся одним из основателей Нового Орлеана, окутанного французской историей городка, который он некогда отнял у испанцев, которые, в свою очередь, отняли территории у коренных жителей, чье наследие теперь давно кануло в лету. Арджун уставился на перила из кованого железа, ограждающие фасад жилого здания через дорогу, на элегантный металл, изогнутый в форме цветов и лоз с шипами. Есть еще две вещи, которые ему стоит взять с собой в путешествие. Вещи, которые он редко носил с собой, потому что фейри вокруг него могли учуять их запах, и запах этот приводил их в бешенство. Однако эти две вещи могут гарантировать, что волшебные собратья Арджуна не станут приближаться к нему, если покровительство матери по какой-то причине не сработает. Да, ему нужно раздобыть железное украшение и железные пули, прежде чем отправиться в путь. Что изменится, отложив он путешествие на несколько минут, если эти несколько минут могут гарантировать ему безопасность? Арджун Десай, как никто другой, знал, что важнее всего подготовиться к любому возможному развитию событий. Он сделает остановку, чтобы достать эти две вещицы из тайного сейфа в своей комнате. Может, стоит даже захватить парочку серебряных пуль, на всякий случай. Ибо вампиры были не менее опасными, чем фейри, и такими же коварными, и уж точно такими же смертоносными. «Все страньше и страньше. Приключения Алисы в Стране чудес». Льюис Кэрролл. «Стой!» — воскликнула Элуиз секунду в секунду. Застигнутая врасплох, Пипа оступилась в тот самый момент, как Элуиз схватила ее сзади за юбку в попытке остановить, когда Пипа потянулась к ручке двери. По тьме коридора жилого дома разнесся звук рвущейся ткани. «Эй!» Рассерженная, Пипа повернулась к Элуиз, готовая одарить ее всеми проклятиями, какие только мог в это мгновение припомнить ее вспыхнувший гневом разум. «Да надо!» — сказала Элуиз, дернув Пипу снова, на этот раз, чтобы помочь ей восстановить равновесие и встать ровно. «Да надо. Не за что». Перевод с испанского. «Что, прости? Ты чуть не прикоснулась к зачарованному замку. Не за что, а точнее, пожалуйста, ведь я только что спасла тебе жизнь». «Спасла от чего?» — прошептала Пипа. «Что мы вообще здесь делаем?» Элуиз уперла руки в бока. «Что ж, полагаю, я уже и так заставила тебя достаточно долго ждать. Мы стоим у дверей квартиры, где проживают Шин Джей Як и...» Она сделала паузу, и на губах у нее появилась дьявольская усмешка. «Арджун Десай». «Чего?» Улыбка Элуиз стала еще шире. «И снова, пожалуйста, англичанка. Кто не хочет разузнать тайны, которые скрывает ее любовник за дверями своей спальни, верно? Он не мой любовник», — пронзительным голосом возразила Пипа, чувствуя, как кровь быстрее побежала по телу. Нервы были уже на пределе. «Из чего ты вообще решила, что я соглашусь на...» «Мы с матерью давно подозревали о том, что в этой квартире спрятано телепортационное серебряное зеркало. Ты же сама сказала, что хочешь разыскать подругу в мире фейри. Или ты просто... Льена де Мьерда», — поинтересовалась Элуиз беспристрастным тоном.

Перевод с испанского «Какого чёрта?» «Эступида» — перевод с испанского «Дурочка». Минута прошла в полной тишине, и Луис слышала только, как циркулирует в её теле кровь и как быстро-быстро бьётся сердце в груди. Она слышала звук колёс карет по брусчатке за окном и размеренный топот копыт коней по дорогам. «Сколько времени?» — задумалась она, изо всех сил пытаясь вернуться в своё беззаботное расположение духа. Однако пальцы у неё всё равно задрожали, когда она потянулась к маленьким часикам, спрятанным в кармане бежевой льняной юбки. Элуиз нащупала золотую вещицу и уронила бы её, если бы не тонкая цепочка, прицепленная к поясу. Крепко сжав холодный драгоценный металл, она поддела крышечку большим пальцем, и звук щелчка распахнувшегося механизма разнёсся эхом по густой тьме вокруг. Половина десятого. И снова глаза Элуиз переметнулись к магическому зеркалу, стоящему у стены напротив неё. Серебряная поверхность начинала тускнеть. При виде этого в любой другой момент можно было бы успокоиться, но только не сейчас. «Кеостия!» — громко выругалась Элуиз. «Будь! Всё! Проклято!» Она спрятала часики обратно в карман юбки и развернулась. Её глаза забегали из стороны в сторону, точно сились отбиться от нарастающей в груди паники. «Баста!» — приказала сама себе Элуиз. Она выпрямила спину, поправила перед хлопкового жакета цвета шоколада и пригладила ворот. «Хватит!» — ещё раз сказала она сама себе. «Хватит!» — она сглотнула, невольно сжав руки в кулаки. «Мьеркулес!» Теперь она сомневалась. «Мьеркулес». Дословно «среда». В переводе с испанского, однако из-за созвучия с испанским словом «мьерда» — «дерьмо», порой используется в качестве ругательства. Всего несколько мгновений назад Элуиз насмехалась над англичанкой как раз из-за этого, а теперь она сама колеблется, окаменела от беспокойства. Ей нужно подумать. Однако сначала ей нужно убраться отсюда. Если вампир вернется и обнаружит ее снующей по его дому, ее шансы вернуться в парфюмерную лавку целой и невредимой будут равны шансам снежинки на выживание в пылающем аду. Элуиз никогда не встречала Шина Джияка, однако слышала немало рассказов о его былой карьере наемного убийцы. Вампира-убийцы. Элуиз чуть не фыркнула, будучи внезапно охваченной порывом своего темного чувства юмора. А разве не все вампиры являются убийцами? Вряд ли хотя бы кто-то из них ведет уроки в воскресной школе. И все же не было сомнений в том, что жажда крови Шина Джияка превосходила жажду любого среднестатистического вампира. Мать Элуиз предупреждала ее, наказывая держаться подальше от хмурого вампира родом с Дальнего Востока, чья бледная кожа была сплошь покрыта шрамами. Элуиз содрогнулась, вспомнив об этом. Мужчины, которые не любят улыбаться и вечно хмурятся, все равно, что женщины, которые не любят поесть. Ни тем, ни другим Элуиз не доверяла. Разумеется, если вампир-наемник вернется в этот самый момент, Элуиз верила, что имя матери ее защитит. Как-нибудь. Но мать. Коньо. Мама. Мать Элуиз будет отчитывать дочь на протяжении нескольких часов, если прознает обо всем том, что произошло сегодня. Может, даже побьет тапкой или веником, или еще чем-нибудь не менее пугающим. Элуиз направилась было к двери квартиры, но замерла на полпути. Беспокойство пробежало у нее по позвоночнику. А что насчет англичанки? Хмурая складка пролегла на ее обычно гладком, темнокожем лбу. Элуиз ведь не виновата в том, что эта дурная девчонка прошла через зеркало. Если с ней произойдет какая-нибудь неприятность, Элуиз в этом винить нельзя. Она даже предупреждала англичанку. Именно предупреждение она сказала последним. Элуиз снова сделала шаг к зеркалу, мысленно приказывая тому показать ей, куда делась Филиппа Монтроуз. Когда Элуиз подошла, зеркало свернуло разок так, точно могло ощущать магию, циркулирующую в ее венах, а потом серебряная поверхность начала будто бы углубляться. И по краям показалась усеянная снегом кромка, тянущаяся ледяными щупальцами в разные стороны. Беспокойство Элуиз усилилось, разливаясь по всему телу точно кровавое пятно, пропитывающее ткань. «Ты в опасности, англичанка», — сказала она зеркалу. «Беги, пока еще можешь». Зеркало снова начало пульсировать. «Конья», — проворчала Элуиз. «Ну что ж, что теперь она может еще сделать?» Только дурак сунется за девчонкой следом. А Элуиз Генри, может, обладала многими всевозможными качествами, однако глупости среди них не имелось. Она подобрала подол юбки и направилась ко входной двери, еще раз оглянувшись через плечо, чтобы убедиться, что ни она, ни Филиппа Монтроуз ничего не забыли в квартире. «Бая кон диус», — — проворчала Элоиз, быстро помолившись за безопасное возвращение англичанки. Перевод с испанского. «Иди с Богом». Со стучащим в горле сердцем она вышла из квартиры и начала спускаться по лестнице, шагая беззвучно и спешно. «Вы кто такая?» — раздался настороженный голос на лестничном пролете этажом ниже, отчего мысленная молитва Элоиз прервалась. Элоиз резко развернулась и увидела пожилую женщину, которая укоризненно на нее смотрела. Ее веки наморщились, пока она пыталась разглядеть Элоиз в полумраке. Элоиз ее знала. Все темнокожие люди, живущие во французских кварталах, ее знали. Миссис Мюриэль Банкомп, чей последний муж, если верить местным слухам, являлся основателем рыцарей Белой Камелии. Рыцари Белой Камелии — террористическая организация, существовавшая в Южных Штатах Америки в XIX веке, боровшаяся за превосходство людей с белым цветом кожи. Богатый рабовладелец и генерал конфедеративной армии недовольных белых солдат, юристов, редакторов и всех других, кто противился реконструкции, Арчибальд де Бланк. Реконструкция. Период в конце XIX века в истории США, когда после Гражданской войны происходила отмена рабовладельческой системы. Этот отряд разжигателей ненависти, как говорили, прекратил свое существование в последние годы, однако Элоиз верила этому так же, как верила в то, что южане сдались во время Гражданской войны, то есть вообще не верила. Если бы ей пришлось делать ставки, она бы поставила на то, что их исчезновение было ничем иным, как новым тактическим ходом. Наверняка они снова соберутся силами в ближайшие годы, как сорняк, который выживает на одних лишь чепухе и брагадофио. Брагадофио. Перевод с испанского. Хвостовство. «Что ты здесь делаешь, девчонка?» — поинтересовалась миссис Банкомп, неуверенно шагнув навстречу Элоиз. «Забрать белье для стирки?» Гнев вспыхнул в груди Элоиз. Он обжег ее достаточно сильно, чтобы процедить сквозь зубы. «Именно для этого, миссус!» Она подняла сумку, висящую на руке, чтобы та стала казаться больше, чем есть на самом деле. «Миссус!» Перевод с испанского. «Миссис!» «Что ж, тогда иди работай!» Протянула миссис Банком. «И не мешкай!» «Разумеется, мадам!» Элоиз юркнула в сторону, еле сдерживая свою разгоряченную кровь. Ей очень хотелось устроить скандал, указать на то, что миссис Банкомп не имеет права принимать Элоиз за прачку, как будто она не годится на что-то большее. Ее отец, Эммануэль Генри, был свободным человеком, построившим собственный успешный бизнес. Семья же ее матери славилась на все Карибские острова, а сама Валерия Генри умела и читать, и писать, и проклинать врагов на четырех разных языках. Элоиз была образованной и состоявшейся, однако все это не имело значения. Кожа у нее была слишком темной, а волосы слишком непослушными. Для женщин вроде миссис Банкомп, девчонка вроде Элоиз годилась только в домработнице. И снова чувство беспокойства вспыхнуло в груди Элоиз. Она оставила Филиппу Монтроуз один на один со злой судьбой в мире, полном неслыханных опасностей. Теперь Элоиз сомневалась. Опять. Она скривила губы, задумавшись. Может, это были вовсе не сомнения, а чувство вины? Шагнула ли бы англичанка с такой уверенностью сквозь колдовское зеркало, если бы Элоиз ее не подстрекала? Все то время, что они находились в квартире, Элоиз не упускала ни единой возможности, чтобы не рассказать, как она презирает всех тех, кто колеблется, как простофиля, сомневалась в том, что и как делать. Ну вот, Элоиз чувствует себя виноватой. Нет, ей на это плевать. Это просто какой-то горьковатый привкус на языке. Но что она может сделать, чтобы все это исправить? Она задумалась, а не пойти ли в львиные чертоги? Мать сказала Элоиз, что новая обитель Ковина располагалась на верхнем этаже отеля «Дюмейн». Однако теперь Элоиз струсила от одной лишь мысли, чтобы признаться в том, что она вломилась в квартиру Шина Джей Яка и вторглась в личное пространство вампира. Но может... может... Элоиз снова задумалась. Если она пойдет к детективу Майклу Гримальди, то он, вероятно, сможет ей помочь. Они ведь были близкими друзьями в детстве, а его семья вела свою родословную от плачевно известных Лугару. Лугару — волки-оборотни в луизианском фольклоре. От оборотней, которые воевали с подобными Никодиму, Сен-Жермену и его ковеном, кровопийцы на протяжении уже многих поколений. Майкл уж точно поверит в историю Элоиз. Может, даже придумает, как ей помочь. А учитывая, что он недавно ненароком стал виновником смерти своего двоюродного брата Луки и накликал на себя проклятие своей семьи, он будет последним, кто станет отчитывать Элоиз за то, что она натворила, И как только она признается в том, что произошло, то сможет умыть руки и оставить юного детектива разбираться с проблемой. Ведь он дал клятву служить и защищать жителей этого города полумесяца. К тому же, он куда больше подходит для этого дела, чем она сама. Да и в конце концов, может, и Луис и подстрекала Филиппу Монтроус рисковать, но она уж точно не приказывала ей шагнуть сквозь это зеркало без раздумий о том, чем все это может обернуться. Да, точно. Теперь Луис знала, что нужно делать. Все, наконец-таки, для себя решив, она крутанулась на пятках и отправилась в сторону Джексон-сквер. В сторону главной штаб-квартиры городской полиции Нового Орлеана, чтобы поговорить с новым оборотнем французских кварталов. «Мы все в стране чудес живем». Алиса в Зазеркалье. Льюис Кэрролл. Перевод Щепкин и Куперник. Каждый раз, когда Пипа Монтроус теряла бдительность, к ней возвращались воспоминания той жуткой ночи. Каждый раз, когда ей было неуютно или печально, когда ее нерешительность не давала покоя до самого рассвета, события того вечера прокручивались в ее голове снова и снова. «Что ты сделал, Ричард?» — кричала она отца-мать. «То, что было необходимо сделать», — отвечал он, и его спокойствие было пронизано запахом виски. И хотя Пипа стояла за углом, скрываясь в тени, она все равно чуяла алкоголь. Он пропитывал одежду отца так же, как отчаяние наполняет душу потерянного человека. Паника в голосе матери стала отчетливее, когда она продолжила. «Полицейский тебя искал. Будет официальный допрос». «Да даже если и будет, ничего нельзя сделать, Эжени. Я уже поговорил с лордом Чемберлином. Корона не позволит, чтобы в подобный скандал был замешан придворный», — сказал отец Пипы. «Я чертов герцог Ашмара». Следом разнесся его громкий смех, сопровождаемый сухим кашлем. «Думаешь, меня упекут в тюрьму?» «Мы будем уничтожены», — мать рыдала. «Все узнают, что с нами стало. Страховщики требуют отчет обо всем, что произошло. Ты представляешь, что это означает для нашей семьи?» «Ничего это не означает», — отмахнулся отец Пипы, как и всегда. «Ричард, я тебя умоляю». Пипа выглянула из угла как раз в тот момент, когда мать бросилась к отцу и обняла его за шею. «Пожалуйста», — взмолилась она. «Я прошу тебя, Ричард, хватит. Мы не можем продолжать так и дальше». Он отпихнул ее от себя, и на его бородатом лице промелькнули гнев и лень. «У меня нет времени на весь этот бред», — сказал он. «Принеси мне что-нибудь перекусить. Я голоден». «Сейчас ночь», — мать снова начала рыдать, прижав к губам платочек. «Тогда разбуди повариху». «Повариху?» — переспросила мать, и слезы потекли по ее щекам, пока она наблюдала, как ее муж, пошатываясь, направляется к серванту, чтобы налить еще виски. «Какую повариху? Она уволилась уже несколько месяцев назад». Он проглотил алкоголь. «Чёртова неблагодарная сука! Мы не могли позволить себе платить ей дальше. Да из чего кому-то тут оставаться?» Пипа знала, что мать имела в виду. Она не произнесла эти слова вслух, однако они у всех были на уме. «С чего? И кому-то из нас тут оставаться?» «А почему, думаешь, я сжёг всё к чертям?» — заорал герцог Ашмара. «Страховка всё покроет». Герцогиня закрыла лицо руками. «Страховщики не станут продолжать закрывать глаза на подобное беззаконие. Кража драгоценностей — это одно. Но теперь ты стал еще и поджигателем? Ричард, они уже тебя подозревали. Они знают, что у нас дела плохи. Мы не можем...» «Довольно!» — закричал отец, развернувшись. «Я обеспечиваю нашу семью, а ты улыбаешься и молчишь. Так всегда было и будет». Он выругался, нечаянно опрокинув подсвечник, когда пытался налить новый стакан. Пипа схватилась за угол стены. Куски потрескавшейся краски и штукатурки, доказательства запустения, посыпались из-под ее пальцев. И вновь мать подскочила к мужу, умоляюще взглянув на него. «Ричард, я прошу тебя!» Она вскрикнула, когда он ударил ее, отчего она потеряла равновесие и упала на старенький ковер под ногами. Гнев подскочил к горлу Пипы, а шмятки краски посыпались, словно снег, собираясь на дубовом паркете и изящных панелях, следах былого величия. Герцог навис над женой, сжимая бутылку виски в руках. «Я же сказал тебе оставить меня в покое!» — закричал он. «Если ты и дальше будешь продолжать вести себя как надоедливая торговка, я прикажу доктору Ярдли отправить тебя в лечебный санаторий, чтобы мы оба могли насладиться покоем, какого жаждем». Пипа не могла вынести вида сдающейся матери. Отец никогда прежде не бил ее. По крайней мере, Пипа подобного не видела. Однако много чего ее отец не делал прежде, и с каждым годом становилось все понятнее, что для него не было пределов. Если он отправит мать в санаторий, то Пипа никогда больше ее не увидит. В этом она была уверена. Не говоря ни единого слова, Она вышла из темноты и протянула матери руку, помогая подняться. «Я отведу маму, Лидию и Генри к тетушке Имаджин», — заявила Пипа. Отец расхохотался, а потом проглотил остатки виски, которые были в стакане. «Ты?» — с его губ сорвался кашель. «Ты никуда не пойдешь без моего разрешения, Филиппа». Он с грохотом поставил пустой стакан обратно в сервант. «Мы не можем оставаться здесь, отец, по крайней мере, пока ты в таком состоянии». Несмотря на то, что плечи у Пипы дрожали, а колени подкашивались, она заставила себя стоять ровно и выглядеть на все свои 16 лет. «Ты будешь делать то, что я тебе говорю, чертова избалованная соплячка». Он сделал шаг вперед, сжав руки в кулаки. «После того, как я потратил кучу денег на твои уроки по рисованию, преподавателя по фехтованию и лучшую гувернантку в стране, ты будешь слушаться отца Филиппа». «Не буду», — сказала она, встав между матерью и отцом. Она чувствовала, как мать крепче сжимает ее за локоть, силясь утянуть дочь назад. Однако Пипа больше не хотела, чтобы мать заступалась за нее. Пипа даже не дрогнула, когда отец схватил ее за запястье и дернул ближе к себе, и его пьяное дыхание окатило ее лицо, из-за чего ее чуть не стошнило. «Ты моя дочь», — сказал он, — «и ты будешь делать так, как я сказал». Пипа задрожала, но приказала своему страху обратиться в гнев. «Я больше тебя не боюсь», — ответила она. «Я забираю мать, брата и сестру, чтобы они были в безопасности. Если хочешь уничтожить себя, я не могу тебя остановить, однако не позволю забрать и их». Он обнажил зубы, а потом без предупреждения дал Пипе пощечину, звук которой разнесся эхом в тишине. Пипа прижала руку к щеке, ощущая горячее прикосновение отца, которое будто бы просочилось сквозь кожу и запульсировало вместе с сердцем. Ее охватило чувство стыда, стыда, пронзившего до глубины души, такого, от которого Пипа не могла избавиться. Слезы выступили на глазах, однако она продолжила смотреть на отца и заставила герцога Ашмара отвернуться первым. Он вздрогнул, будто на короткое мгновение осознал, что натворил, а потом гневно нахмурился. Конечно, он был уверен в своей правоте. «Я скорее сожгу этот дом к чертям вместе с нами, чем позволю кому-либо из вас меня ослушаться». И снова он схватил Пипу за запястье, подтащив к себе так, чтобы грозно нависнуть над ней. Она не показала паники, однако страх змейкой пробежал у нее по позвоночнику. Отчасти Пипа искренне верила, что отец скорее сожжет семью заживо, чем позволит себе потерять главенство над ними. «Ричард», — тихо проговорила за спиной Пипы мать, — «пожалуйста, остановись». Она рыдала, как раненое животное. Отец сердито уставился на Пипу, горло у него задергалось. «Ослушаешься меня, Филиппа, и будешь заботиться о себе сама». Его красные глаза буквально впились в нее. Пипа сделала глубокий вдох, пытаясь побороть слезы, приказала им не катиться по щекам. Ей хотелось разозлиться достойно, ударить отца по лицу и накричать на него за все, что он сделал, и за все, что не смог сделать. Он позволил родным все потерять, а сам напивался и играл в азартные игры и развлекался со шлюхами, уничтожая последние капли уважения общества к своей семье. А теперь он еще и угрожал своим родным физической силой. За спиной раздались тихие шаги. Мать начала рыдать еще громче. «Пипа?» Растерянный и заспанный голос Генри прорвался сквозь жалкие стоны матери. «Все в порядке, Генри», — ответила Пипа спокойным тоном. К ним подошла Лидия. Ее светлые кудряшки растрепались, а нижняя губа дрожала. Она схватилась за штанину герцога, и новая волна страха окатила Пипу с головы до ног. Если отец набросится на Лидию, Пипа уже точно не сможет сдержать гнев. Либо ее отца уведут тогда сегодня из дома в цепях. «Папа, что случилось?» — спросила Лидия. «Ты на нас сердишься?» Пипа не могла теперь не дрожать, не могла больше себя контролировать. Своенравный, вспыльчивый характер, который она унаследовала от отца, угрожал вырваться из клетки в любую секунду. Однако Пипа не могла позволить гневу руководить ею. Как бы сильно она ни хотела ударить отца, она не могла поступить подобным образом на глазах у младших братика и сестренки. Генри было всего 9 лет, а Лидии только-только исполнилось 6. Пипе и без того потребовалось немало усилий, чтобы скрыть от них все невзгоды. С наигранным спокойствием Пипа попыталась вывернуть запястье из схватки отца. Даже не глядя, она могла точно сказать, что завтра на ее коже будут синяки. Отец никогда прежде не бил Пипу, но ему и не нужно было. Она и так была напугана и чувствовала себя в опасности везде, где бы ни находилась. Пипа была знакома с этим чувством с самого раннего детства, и она скорее отдаст жизнь, чем позволит брату с сестрой испытать на себе ту же участь. Она продолжила в упор смотреть на отца, и все ее тело дрожало при виде тяжело вздымающейся груди герцога, которая поднималась и опускалась от едва контролируемого гнева. Стоит отдать отцу должное. Он все-таки отпустил руку Пипы, хотя так и не сводил с дочери глаз. Что-то кольнуло у нее в сердце. Когда она была совсем маленькой, отец носил ее у себя на плечах. Помогал достать до хрусталиков, украшающих люстру над головой. Читал ей вслух сказки. Звук его раскатистого голоса всегда приносил ей нескончаемую радость, что являлось точной противоположностью сегодняшнего страха. Однако герцог Ашмара больше не был тем человеком из ее детства. Пипа взяла братика с сестрой за руки. «Мы пойдем спать, ребятки», — сказала она. «Если будете вести себя хорошо, то я расскажу вам еще одну сказку». Она улыбнулась, взглянув на них сверху вниз, пока ее злость тихо кипела внутри, умоляя выпустить ее на свободу. Теперь Пипа знала, что нужно делать дальше. Ее поступок вовсе не будет спонтанным. Нет, он будет тщательно обдуманным. Это неправильно, однако это самое праведное решение. Как только воспоминание о том жутком вечере потускнело в памяти, Пиппе почудилось, будто она опускается в теплую ванну. Заколдованная поверхность зеркала расступилась, приглашая Пипу пройти сквозь себя, будто занавес раздвинулся, являя взору укутанный туманом лес. Он напоминал северные земли Англии или шотландские холмы, где провела юность мать Пипы. Пипа с облегчением выдохнула, опустив плечи и вскинув подбородок к пасмурному небу. Все, как и Луиса сказала. Серебряное зеркало перенесло Арджуна и Пипу через Атлантический океан в мгновение ока. Англия. Дом. Пипа засмеялась, дивясь такому чуду. А затем развернулась так резко, что ее золотистые кудри хлестнули по лицу, а нефритово-зеленая юбка взвилась в знойном воздухе. Знойный воздух? Пипа резко замерла. Конечно, в английской сельской местности изредка бывают знойные деньки, однако очень и очень редко. Ветерок же вокруг скорее напоминал южные берега Франции или итальянскую ривьеру. Однако никак не туманное английское болото. Пипа сглотнула. Оглядевшись по сторонам, она напряглась, и волоски у нее на шее встали дыбом. Сам лес будто бы услышал ее мысли, и теплый воздух внезапно сменился резкой прохладой. Солнце спряталось за темную тучу и окутало все вокруг серой бледностью. Порыв ледяного ветра промчался по верхушкам деревьев, и эхо звенящего стекла разнеслось следом, точно предупреждая Пипу. Точно говоря, все совсем не то, чем кажется. Пипа обхватила руками плечи, обнимая себя, но зубы все равно уже стучали. Холодок развеялся, когда она сделала шаг, и температура, кажется, немного повысилась. Что-то блеснуло вдалеке, справа от Пипы. Она повернулась, встревоженно прикусив нижнюю губу. Как же странно. Листва выглядела так, будто была покрыта серебряной пыльцой, будто бы ветерок нес крошечные алмазики на своих крыльях и распылял их повсюду. Приглушенный стон раздался эхом в голове у Пипы. Затем звук стал громче, напоминая жужжание, словно в уши затекла вода. На периферии зрения какой-то предмет пронесся по небу, летя ей прямо на голову. Пипа закричала, упав на колени и изо всех сил прикрывая голову руками. Жужжание резко стихло, и в следующую секунду слух пришел в норму. Несмотря на то, что теперь у Пипы в ушах стучала кровь, она убрала с головы руки и огляделась. Пара птичек летала в небе, купаясь в лучах белеса золотого солнца, проглядывающего сквозь тучи на небе. Белоснежные голубки гонялись друг за другом и сладко щебетали. Сделав вдох через нос, Пипа снова поднялась на ноги и выпрямилась. Затем смахнула сухую траву и грязь с юбки, а потом невольно залюбовалась, как голубки в унисон опустились на ветку, усеянную миленькими розовыми цветочками. Одна из пташек наклонила голову, уставившись на Пипу немигающим взглядом темных глаз. Пипа сделала шаг ближе, завороженно рассматривая птиц. Она двигалась, как загипнотизированная. Пташки подвинулись ближе к ней. Заворковали в унисон, а затем затихли, потираясь друг о друга грудками. А потом та, что поменьше, внезапно вырвала глотку партнеру. Пипа вскрикнула, когда мертвая голубка рухнула с ветки, и ярко-красная кровь залила ее белоснежные перья, поблескивая, точно гранат на солнце. Когда тело птички упало на покрытую мхом лесную землю, кончики ее перьев стали золотыми, потом черными, а затем и вовсе начали ссыхаться на глазах. Пипа подняла глаза на голубку-убийцу, которая продолжала рассматривать ее сверху, и чей серый клюв теперь был испачкан багровой кровью. Пипа моргнула. В нос ей ударил запах, напоминающий чашку бергамотового чая с цитрусовыми нотками, вынудивший быстро заморгать от растерянности. Будто бы в каком-то далеком закоулке сознания Пиппа вдруг услышала кричащий голос. Он напомнил: «Голос Луис? Ты в опасности, англичанка. Беги, пока еще можешь». Пиппа снова резко моргнула, пытаясь не дать векам опуститься. «Хватит!» — выкрикнула она, ущипнув себя за руку, приказывая не засыпать. Однако некая невидимая сила по-прежнему пыталась вынудить ее потерять сознание. Пиппа крутанулась на месте, собираясь вернуться обратно сквозь волшебное зеркало, через которое и пришла сюда. Однако там ничего не было. Ни намека на зеркальную поверхность или какой-либо портал. Пиппа снова развернулась, озираясь, и страх сдавил сердце, растекаясь по венам. Аромат бергамота стал ярче, тяжелее, словно усилился от ее страха. Пиппа стала шарить рукой сквозь толстый слой мха, надеясь, что портал находится на том же месте, просто она его теперь не видит. Что-то просвистело рядом с ее ухом, напомнив жужжащую пчелу. Пиппа снова испуганно вскрикнула, когда это что-то с глухим ударом врезалось в дерево за ее спиной. Она оглянулась, и ее глаза испуганно заметались из стороны в сторону. Внезапно она почувствовала, как что-то оцарапало ей щеку и упало на землю в нескольких шагах, на расстоянии брошенного камня. Пиппа смогла рассмотреть дрожащие на ветру перья. Стрела. Кто-то пускает в нее стрелы. О боже, кто-то пытается ее убить. Но где же она оказалась? В какой-то кошмарной версии английской сельской местности? Среди холмов Шотландии, где царствует беззаконие? Пиппа бросилась бежать, прежде чем ее разум придумал всему оправдание, прежде чем ее охватила паника, обездвижив и парализовав, словно лань, оказавшуюся под прицелом охотника. Новая стрела просвистела в воздухе. От отчаяния Пиппа чуть не закричала. Почему в нее стреляют? Что она могла натворить плохого всего за 2 минуты пребывания в этом месте? Может, решили, что Пиппа нарушает чужие границы? Если она остановится и попытается все объяснить, то, может быть... Она оступилась как раз в тот момент, когда очередная стрела вонзилась в дерево справа от нее. Когда Пиппа упала на землю и подняла глаза, то увидела пчел размером с ее корги, королеву Елизавету, парящих в ветках над ней. Их круглые тельца покрывал поблескивающий полосатый мех. «Во имя всего святого, что происходит?» — вскричала Пиппа, и паника охватила ее с новой силой. Запах бергамота снова окутал ее. Она почувствовала, как ускользает, теряет сознание, а жужжащие пчелы тянут ее вниз, в бездонную глубину.